Автон качает головой, боль начинает понемногу ослабевать, но все же, ему нужно было узнать больше о том, что они сделали с Кристин. «Ранее вы что-то упоминали о центре детравматизации?» – спрашивает он, игнорируя ее желание содрать с него кожу. «Да, обычно мы используем его для детравматизации всех, кто слишком проблемный, но мы также помещаем туда и сломленных. Не имеет значения изначальная проблема, все они потом оказываются одинаковыми. А что подразумевает детравматизация?» – «Дала», – спрашивает он. «Ну, вы же сами это испытали. Процедура лоботомии, затем несколько попыток кондиционирования, и любые другие эксперименты, которые я посчитаю нужным провести. Жаль, что посетителю удалось сбежать. Интересно, был ли его мозг похож на яичницу после эксперимента с электрошоком и самодельной лампой?» «Да, жаль», – бормочет он, чувствуя огромную благодарность к неизвестному, который сумел спасти ее от такой участи. «Удалось ли вам захватить объект?» «После этого», – спрашивает он, споткнувшись на слове, вкус которого был горьким, когда он его произносил. «Нет, он ушел после того, как другой посетитель уничтожил один из поездов доктора Клейна. Жаль, в тех поездах все еще были мутировавшие плюшевые медведи». Автон кивает. Он был благодарен, что Кристин покинула этого места, хотя ее лечение привлекло внимание к тому факту, что Автон все еще не в полной безопасности. Он полагал, что ученые оставят его здесь после того, как Мёбиус уйдет, из-за его уникального статуса. Но теперь, когда он подумал об этом, было бы странно, если бы они вернулись к своим обещаниям и попытались экспериментировать над ним дальше. Да, ему придется постараться, если он хочет пройти через это нетронутым. Хаем, ему понадобятся союзники, и, как бы больно ему ни было это говорить, Дала была одним из самых дружелюбных ученых здесь. Он отчаянно хотел разобрать ее на части за то, что она сделала с Кристин, но Дале все еще можно было найти применение. 8 был еще одним потенциальным союзником, единственной проблемой было то, что он не мог его понять. Если бы ему удалось починить голосовой модуль, он был бы у него в долгу. Еще одним фактом, привлекшим его внимание, было то, что большинство ученых, казалось, были рады тому, что его голосовой модуль сломан, или, по крайней мере, намеренно игнорировали это. Клейн был странным, и Автон был уверен, что гордость этого человека не позволит ему существовать в том состоянии, в котором хотел Автон, не говоря уже об их несколько испорченных отношениях. С другой стороны, Бароус подавал надежды. Судя по тому, как неохотно мужчина отдал К9000, он, похоже, все еще испытывал к оружию эмоциональную привязанность. Это означало, что здесь можно попробовать эмоциональные манипуляции, и что Бароус не настолько умственно искажен, как остальные ученые 200-летней давности. Последним, и уж точно наименьшим, является Ноль. Неспособный эксперт по робототехнике, который больше похож на эксперта по сносу зданий, за очевидным исключением ловкости. Автон был уверен, что сможет манипулировать бесполезным роботом, чтобы тот выполнял его просьбы. Все, что ему нужно было сделать, это успокоить Эго Нолли и заставить его почувствовать себя полезным. Как бы трудно это ни было, несмотря на его прежние оскорбления робота, они были в честных отношениях, потому что он был единственным, кто называл его по имени. Это, по крайней мере, давало ему возможность общаться с ученым. Кивнув головой, он подтвердил свои планы на будущее и посмотрел на Далу. «Я, спасибо тебе за помощь, если тебе что-нибудь понадобится, дай мне знать», — сказал он и направился туда, где в данный момент находился 8. «В любое время, мой плюшевый мишка, в любое время», — шепчет она ему вслед, и Автона пробирают мурашками. Глава 281. Глава 281. Звуковая волна. Автон нашел доктора 8, висящего над тем, что выглядело как какой-то проигрыватель, хотя пластинка, которая сейчас крутилась, светилась множеством линий, проходящих по ее поверхности. Она также иногда искрила электричеством, издавая случайный странный звук каждый раз, когда это происходило. Честно говоря, несмотря на то, что Автон максимально развил навыки науки и ремонта, он не знал, что это за устройство, каково его назначение, и вообще, для развлечения ли оно или для научных открытий. Решив не допытываться о каждой странной технике научно-фантастического вида, которую он находит в этом месте, он кашлянул в руку, чтобы привлечь внимание ученого. Как только о присутствии Автона становится известно, робот резко останавливает проигрыватель, что вызывает звук клацанья, звук останавливается. Однако после остановки пластинки происходит нечто необычное. Автон услышал музыку, доносящуюся отовсюду, как будто он был окружен музыкантами со всех сторон. О какой музыке идет речь? Джаз-блюз. Доктор 8 замечает, что Автон растерянно оглядывается по сторонам и использует манипулятор, чтобы снова запустить проигрыватель, после чего музыка мгновенно стихает. БЗЗЗЗЗЦХ. Звучит его голос, знакомые помехи заменяют все разборчивые. Ух, ХМ, слушай, я понятия не имею, что ты только что сказал. Ты не мог бы просто написать, или что-то типа того? Спросил Автон, почесывая щетину. БЗЗЗЗЗЧ, говорит доктор 8, подлетая к своему столу и хватая кастрюлю с манипулятором. Можно с уверенностью сказать, что их роботизированные конечности не были созданы для письма, поэтому, когда робот попытался написать на бумаге, это выглядело как масса загогулистых линий. То, что нарисовал бы ребенок с дислексией, если бы вы попросили его написать. Проще говоря, неразборчиво. БЗЗЦХ. 8 звуков, почему-то выглядящих самодовольными, несмотря на отсутствие реальной мимики. Итак, ты нарисовал собаку, или, может, это нафталин? Спрашивает Автон, пристально глядя на бумагу. БЗЗХ. Грустный статический звук, его единственный ответ. Погоди, теперь, когда у него появилось время поговорить с 8, что-то в его общении вызывало у него дежавю. Он просто не мог понять, что именно. А, впрочем, у него есть один верный способ это выяснить. 8, мне нужно, чтобы ты сказал для меня. Быстрый писец перепрыгнул через ленивого паладина, спросил он, желая узнать, не было ли это чувство, которое он испытывал, просто путаницей. 8 смотрит на него мгновение, а затем пожимает плечами. БЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ В братстве всех учили, как разбирать роботов, собирать их обратно и т.д. Это, конечно, включало в себя способы диагностики различных проблем. Если мистер-помощник парил неровно и заикался, значит, его гиропропульсия нуждалась в ремонте. Если манипулятор протектрона нагревался до смешных градусов, значит, у него был неисправен лазер или повреждены энергетические элементы. И, конечно же, если голосовой модуль робота был сломан, то звук, который он издавал, не был случайным. Нет, он буквально произносил код. Код, который переводится через голосовой модуль, но это не происходило из-за его повреждения. Как посвященного, Автона научили понимать этот код, так как он позволял роботу самому объяснить, что произошло, как он был поврежден и знает ли он способ легко его починить. Что касается причины, по которой они должны были учиться этому. Ну, по всей пустоши не валялись руководства со схемами робототехники, так что можно было сэкономить кучу времени, просто спросив, в чем проблема. Ну, и тот факт, что вы можете легко взломать роботов, которые буквально кричат вам свой код. Это буквально как рассказать кому-то свой пароль, операционную систему, как отключить антивирус, пока твои родители дома. Да, довольно серьезно, не то чтобы он позволил доктору 8 узнать, что Эфтон потенциально способен с ним сделать. Так вот, что это было за чувство дежавю. С тех пор, как он узнал об этом, прошло столько времени, что он почти не упустил это. Доктор 8 говорил через код связи робко, и хотя Эфтон немного поднаторел в этом, он был уверен, что быстро освоит его. «Повторите еще раз для меня, пожалуйста», — попросил Эфтон, и 8 неохотно сделал это. Быстрый писец перепрыгнул через ленивого паладина. «Мы можем остановиться, это унизительно», — 8 говорит, когда Эфтон немного понимает, что он сказал. «Мы можем остановиться, но я чувствую, что мы еще не представились друг другу должным образом. Итак, я Эфтон Паркер, приятно познакомиться с тобой, доктор 8», — говорит он, протягивая руку роботу и стараясь говорить как можно дружелюбнее. «Я уже знаю твое имя, но если ты хочешь повторить эту светскую церемонию, будь по-твоему, ты смог понять меня», — доктор 8 говорит, прежде чем пожать Эфтону руку с манипулятором. «Дело не в повторении церемонии, а просто в вежливости. Кстати, я вас и правда понимаю. Язык рабцо довольно прост для понимания, если ты, конечно, большую часть своей жизни был прикован к экранам терминалов». Он непринужденно объясняет. «Ах, я понимаю. Подождите, что? Это немыслимо. Даже мои коллеги, которые хорошо разбираются в коде, не могут понять, что происходит через это средство связи. Автан просто пожимает плечами. «Ну, а я вот такой, если ты предпочитаешь, чтобы я просто оставил тебя в покое, то, нет, ради всего разумного, нет. Если я застряну в неспособности общаться еще дольше, я сойду с ума. Изоляция не является естественным состоянием для людей или для бывших людей. Так что, если бы ты мог время от времени одалживать мне свои уши, мистер Паркер, я был бы признателен», — говорит он, его тон умоляющий, несмотря на то, что он говорит на бешеном языке. «Хорошо, я не возражаю, но у меня есть несколько вопросов, которых я хочу задать». Глава 282. «Доктор кто?» «Хорошо, я не возражаю, но у меня есть несколько вопросов, которых я хочу задать». «О, тогда спрашивай, я ценю, что мне удалось поговорить с кем-то, кроме самого себя», — доктор 8 говорит. Решив не обращать внимания на это невероятно удручающее заявление, Автан опускает робоскорпиона перед ученым и указывает на него. «Я пытался попросить помощи у ноль, но от него толку не больше, чем от пузырчатой пленки с колючей проволокой. Поэтому я подумал, не согласишься ли ты взглянуть на него, чтобы понять, можем ли мы найти уязвимость или что-то в этом роде. Хм, я не совсем эксперт по робототехнике, так что я не уверен. Я в основном акустик, хотя я занимался и другими предметами. Просто взгляни на него, это все, о чем я прошу», — Автан умоляет. «Ах, но, кстати, Ноль говорил что-то о том, что все такие роботы взрываются, когда он к ним прикасается, так что, имей это в виду», — добавляет он, не желая, чтобы потенциальный союзник покинул его так скоро. «Ну, давай посмотрим», — говорит доктор 8, осматривая робота, но стараясь не прикасаться к нему. Через мгновение он отплывает в сторону и достает инструмент, подозрительно похожий на звуковую отвертку. «Что это?» — спрашивает он, гадая, существовал ли доктор кто на самом деле. Неуверенно спрашивает он, надеясь получить хоть какую-то реакцию от ученого. «О, это? Нет, это мой патентованный звуковой шуруповерт», — щебечет робот через терминальную связь Рабцо. Автан фыркает и показывает на 8. «Это же буквально звуковая отвертка, и твой патент никогда не будет подтвержден, так как правительство уничтожено». Доктор 8 опускает руки, когда Автан сказал это. «Ах, я забыл, то, как ты говоришь о моей отвертке, неужели это мое изобретение уже было открыто кем-то другим?» «Да, какой-то парень по имени доктор кто, ну, он китаец». Он запинается, не желая раскрывать информацию о своей предыдущей жизни, или что-либо, что потенциально могло бы привести к риску. «Бах, я сомневаюсь, что он создал до того, как я создал свой. Эти жулики, наверное, украли мои схемы и выдали их за свои». Робот трясет мониторами, в любом случае, нет смысла унижать наверняка мертвых. «Давайте посмотрим на этого робообразца». Доктор 8 навис над робоскорпионом и активировал свою звуковую отвертку, размахивая ею, когда раздался знакомый звуковой гул. Автан задался вопросом, функционирует ли она так же, как у повелителя времени, но покачал головой. Эта штука была скорее сюжетным прибором, чем реальным устройством. «Ну что, выяснил что-нибудь? Дай мне время, я не могу просто махнуть этим на что-то и мгновенно получить ответы. Если бы я мог, то у меня были бы ответы на вопросы о Вселенной. У тебя какие-то нереальные ожидания, мистер Паркер», — 8 сказал. Автан сдерживает ответную реплику. Автан уважал робота и ждал, что тот крикнет «Эврика», и щелчком своей звуковой отвертки деактивирует армию робоскорпионов. Возможно, его просто охватила ностальгия по старому сериалу, который он больше никогда не посмотрит. Доктор 8 подплыл к терминалу и вставил провод в отвертку. Он быстро набрал текст на клавиатуре с помощью своих манипуляторов, и через пару минут раздался звук того, что, как он мог только догадываться, было принтером. Робот подплыл к серой коробке и открыл ее. Там было что-то вроде музыкального листа, на нем было написано много чего, но Автан не мог разобрать ничего. «Хм, я думаю, это может быть выполнимо. Мне удалось составить схему некоторых внутренних механизмов робоскорпиона с помощью моего изобретения. Это может занять некоторое время, но если у меня будет достаточно времени, я смогу составить значительную часть его схем. Это фантастика. Сколько времени это займет?» — восторженно спросил Автан. «Некоторое время. Трудно сказать, сколько времени это займет, так как некоторые материалы менее восприимчивы к такого рода зондированию. Некоторые могут создавать помехи, а другие просто не будут обнаружены. Мне придется протестировать множество частот, чтобы уловить все, и даже тогда мы, скорее всего, не сможем многого обнаружить. Используя этот метод, мы можем обнаружить аппаратное, а не программное обеспечение. Как наш эксперт по робототехнике не подходит для этой работы, нам придется обходиться только этим. Афтан кивает. Даже если Ноль был экспертом по робототехнике, как он утверждал, он сомневался, что они смогут получить доступ к программному обеспечению робоскорпиона. Он мог полностью уничтожить его простым ударом, и это даже не говоря о защите, которую, скорее всего, установил Мёбиус. Хаем, неужели отсутствие опыта у Ноль является причиной того, что тела ваших роботов настолько непрактичны? С любопытством спросил Афтан. Что ты имеешь в виду? Наши тела идеально подходят для наших повседневных нужд. 8. Ты хочешь сказать, что ты доволен тем рисунком, который ты сделал ранее? Ты даже писать не умеешь. Если бы я составил список того, что может делать обычный человек, по сравнению с тем, что может делать твое тело, первый список наверняка был бы длиннее. Ну, всегда есть компромисс, мистер Паркер. Как бы я ни хотел снова стать человеком, это просто невозможно. Если бы я попытался, меня бы уже не было на свете. Афтан кивает. Да, я понимаю это, но почему бы просто не изменить силовую броню, запихнуть туда свой мозг и получить полностью функциональное гуманоидное тело, которое потенциально можно использовать для защиты себя и своих коллег? Спрашивает он. Я, повтори это еще раз, медленно. Серьезно, вы, ребята, как будто даже не заботитесь. Хотя, я вижу несколько проблем с моей идеей. Во-первых, потребление энергии будет проблемой. Если вы не сможете найти устойчивый источник энергии, тогда у вас будут проблемы. Я полагаю, что ваше нынешнее тело – самое энергоэффективное из всех возможных. Хотя тот факт, что вы, ребята, плаваете вокруг, опровергает это. Афтан прервался, размышляя о том, можно ли подключить какую-нибудь силовую броню к мозгу 8-го. «Мистер Паркер, может быть, ты хочешь присоединиться к мозговому центру?» – спрашивает 8, явно впечатленный опытом Афтана. Глава 283. Глава 283. «Доктор Паркер, наах, мистер Паркер, может быть, ты хочешь присоединиться к мозговому центру?» – спрашивает 8. «Что?» – ошарашенно спрашивает Афтан. «Я считаю, что у тебя есть потенциал, мистер Паркер. Ты демонстрируешь все качества, которые мы хотели бы видеть в нашем коллеге. Интеллект, аналитика, жажда знания и ответов на вопросы без ответов. Мы могли бы использовать кого-то вроде тебя, кого-то, кто со временем мог бы заменить доктора О». 8 объясняет. Хаем, Афтан не ожидал, что его спросят об этом. Он думал, что все ученые слишком эгоцентричны и высокомерны, чтобы поверить, что у кого-то вне их группы есть потенциал. Но, очевидно, он ошибался. 8 явно не был поражен этими недостатками личности, но все же он не мог смириться. «Я не могу согласиться, доктор 8. У меня есть другие обязанности и цели вне БИКМТ. Прискорбно. Возможно, мы могли бы обсудить состояние внешнего мира после того, как избавимся от Мёбиуса. Мозговой центр отстал в этом отношении на 200 лет, и я думаю, что скоро настанет время вернуть наше присутствие в мир, опираясь на науку, метод Сократа и желание стать лучше, чем прежде. Хаем, я не думаю, что мир еще готов к вам, ребята, особенно с моралью ваших коллег, неадекватности», — говорит Афтан, глядя на других ученых через плечо. «Доктор 8, кажется, кивает своими мониторами. В отношении твоего предыдущего вопроса о наших роботизированных формах, мы просто никогда не думали об этом, полагая, что наш разум – это единственное, что нам нужно для процветания. Очевидно, мы переоценили, чего может достичь один только интеллект. Я бы не стал насмехаться над возможностью маршировать в тяжелой силовой броне», – говорит он, звуча несколько взволнованно от этой мысли. «Что ж, посмотрим, что будет, когда все закончится. Спасибо за помощь, 8, я вернусь в другой раз, посмотрю твой прогресс. Надеюсь, мы найдем что-нибудь, чтобы остановить скорпионов, хотя бы ненадолго. Я не горю желанием сражаться с целой армией. Я питаю те же надежды, удачи те, неважно». 8 говорит, когда Афтан поворачивается и начинает ковылять прочь. Он замечает доктора Барауса, работающего неподалеку, но решает поговорить с ним позже. У него не было веской причины вступать с ученым в разговор, и он искренне сомневался, что ученые будут рады просто пообщаться, особенно учитывая его компанию за последние 200 лет. Уходя, он понимает, что время снова остановилось. Новый уровень 44. Да, время прохождения этих уровней становится все более случайным. Ему действительно нужно было сесть и выяснить, что на самом деле ускоряет это. Покачав головой, он повышает свой навык взрывчатка до 99 и быстро переходит к перкам. На этот раз он потратил время на прокрутку различных перков, которые он, возможно, пропустил на предыдущих уровнях или не смог приобрести из-за недостатка уровня какого-либо навыка. Несколько из них привлекли его внимание, и он останавливается на тех, которые могут пригодиться ему в будущем. Проникающий удар. Способность позволяет рукопашному и холодному, включая метательное, вроде ножей и копий, оружию игнорировать 15 очков по цели. Автон не знал, что делать с этим перком. У него уже было трепещи передо мной. Так какой эффект будет от этого? Будет ли он бесполезен, или будет иметь другой эффект? Бесшумный бег. Бег перестает влиять на вероятность обнаружения. Проведя около 50 минут размышлений, Автон осознал его потенциал. Текст «бег перестает влиять на вероятность обнаружения» нужно было воспринимать очень серьезно, так как это буквально снимало все штрафы, которые давал до этого бег. Это касалось зрения, звука и всего остального, что может помешать попытке подкрасться. Зона поражения. Вся взрывчатка обладает большей на 25 областью поражения. Хороший перк, но Автон все еще не решался увеличить мощность своих взрывов. Неодолимая сила. Способность позволяет увеличить урон в ближнем бою в 4 раза против блоков противника. Это синергирует с трепещи передо мной. Враги не смогут блокировать его удар, делая любую блокированную атаку гораздо более смертоносной, чем если бы они просто приняли ее без обороны. Легкий шаг. Взяв способность легкий шаг, вы никогда не наступите на вражескую мину и не попадете в напольную ловушку. Хороший перк для самосохранения, но несколько ненужный, а также открывающий потенциальные слабые места в его восприятии. Если у него был иммунитет к взрывам и другим ловушкам, то это не означало, что его спутники выживут. Не говоря уже о том, что это действовало только на напольные ловушки, все, что выше лодыжки, было бы смертельно опасно. Распад создает ореол вредоносной энергии вокруг ваших врагов, убитых с помощью энергооружия. Учтите, возможно, цепная реакция. Переключаемо. Если бы этот перк просто сделал все его энергетическое оружие взрывоопасным, он бы никогда его не взял. Но с возможностью переключения, это было даже хорошо. В противном случае, он представлял себя взорвавшимся кровавым прошлым после убийства кого-нибудь протонным топором. Да, не очень хорошо. Ниндзя дает вам силу воина в тени. Атакуя холодным оружием или без оружия, вы получаете плюс 15% к шансу нанести критический удар. Критический удар в режиме скрытности наносит на 25% больше урона, чем обычно. Это потрясающе. Пока вы не учтете тот факт, что любой враг, которого Автон собирался атаковать скотына, почти наверняка умрет в любом случае. Он мог бы посмотреть, как это работает только на тяжелобронированных машинах или когтях смерти. Хотя он все еще сомневался, что не сможет вынести их одним ударом. Жена-убийца. В бою с противником-женщиной вы наносите плюс 10% урона, а вне боя у вас иногда появляются уникальные реплики в разговоре с противоположным полом. Ах, старое любимое умение, которое он до сих пор не взял. Он бы сказал, что и без него прекрасно умел очаровывать и соблазнять женщин, но сейчас это было бы не совсем верно, не так ли? В этой жизни, если не считать нескольких поцелуев в шкафчике братства, он был девственником. Конечно, он постоянно что-то делал, что-то планировал, но ему все еще не терпелось лишиться ее. Хех, он был бы единственным во вселенной, кто мог бы сказать это, кто-то должен внести это в книгу рекордов Гиннесса. Первый человек, потерявший девственность дважды, друг ночи. Ваши глаза быстро приспосабливаются к плохому освещению помещения и ночным сумеркам. Хаем, интересный перк, который мог бы избавить его от многих проблем, но его восприятие уже было достаточно высоким, чтобы его глаза могли быстро адаптироваться в любых случаях. К тому же, он мог просто создать инфракрасные очки. Он действительно не хотел тратить на это очко перка. Глава 284. Глава 284. Жетонная музыкальная шкатулка. Честно говоря, из всего предложенного, единственные перки, которые Автон действительно мог бы выбрать, были неодолимая сила, жена-убийца и распад. У каждого перка были свои положительные и отрицательные стороны, но с учетом всего, распад был лучшим выбором. Во-первых, так было бы намного проще справиться с рабоскорпионами. Взрыв-распад, скорее всего, тоже считался энергетической атакой, а это значит, что если его использовать против большой группы, то он вызовет цепную реакцию и уничтожит все вокруг. Конечно, против одиночных целей он был бесполезен, так как срабатывал после смерти, но это не делало его менее полезным. В сочетании с перком лазерный потрошитель, который удваивал урон, наносимый энергетическим оружием, это только усиливало его желание. Решив, что если ему действительно будет нужно, то в следующий раз он возьмет один из тех перков. Он взял распад и тут же выключил его. Ему не нужны были никакие казусы внутри мозгового центра, тем более что там, очевидно, была целая армия крошечных роботов-пауков, способных вызвать цепную реакцию, подобную ядерной бомбе. Время возобновилось, и Автон направился к умному дому. Пока что ему было нечего делать внизу, в мозговом центре. Как только он проходит через дверь и ковыляет к Альфреду, робот обращается к нему. «О боже, сэр, похоже, вы сильно ранены. Быстро, используйте несколько крышек и купите медицинские принадлежности. Я бы направил вас к автодоку, но он сейчас не готов», — призывает робот. «Я в порядке, Альфред, просто нужно немного отдохнуть, и я буду как новенький», — говорит он, размышляя, не провести ли ему некоторое время на балконе, чтобы впитать солнечные лучи и активировать перк «Солнечная батарейка». «Если вы так уверены, сэр, пусть будет так. Могу ли я еще что-нибудь сделать для вас?» Автон качает головой. «Сейчас нет, но спасибо за заботу», — говорит он, направляется в соседнюю комнату и падает на диван, используя маленький столик, чтобы подпереть ноги. Он вздохнул с облегчением и потянулся к своему ранцу, доставая поврежденные чипы личности, которые ему удалось забрать ранее. Он провел с ними около дня, так что надеялся увидеть хоть какой-то прогресс в их восстановлении. Из 9 чипов только один, казалось, был цел. Нет, не так, один выглядел совершенно новым, а другой, похоже, находился в процессе ремонта. Он смотрит на починенный чип и использует свой пип-бой, чтобы увидеть, кому он принадлежит. Слепой диод Джефферсон, личностный модуль. ХМ, кому из них он принадлежал на самом деле? Было ли это прозвище для одной из машин, что вокруг? Должно быть, так как он не смог придумать ничего, что было бы связано с этим. «Альфред, какого робота зовут слепой диод Джефферсон?» — позвал он, не желая вставать с дивана. «Не нужно кричать, сэр», — раздается голос сзади, почти заставляя его вскочить с кресла и начать палить в него. Повернув голову, он замечает какую-то решетку в стене, вероятно, скрывающую звуковую систему. «Ах, да, у меня есть доступ ко всей системе умного дома. Это позволяет мне осуществлять модерацию между отдельными личностями, если кто-то из них станет слишком назойливым». «ХМ, это удобно», — пробормотал он, гадая, сможет ли кто-нибудь взломать Альфреда и использовать его против Автона. «Да, это нужно исправить». Конечно, ему не нужно было беспокоиться о том, что мозговой центр попытается это сделать, поскольку ноль был более чем бесполезен в этом отношении. Но внешние источники, такие как Мёбиус, НКР, Братство или, может быть, даже Легион, в состоянии это сделать. «Я очень беспокоюсь о потенциальных рисках безопасности, связанных с этим». «Альфред, не стоит беспокоиться, сэр. Единственным способом для кого-то получить доступ к моим системам было бы проникновение в умный дом. Мой старый создатель, доктор Мёбиус, саботировал автодок перед своим уходом, но я уверяю вас, что это была единственная угроза для вас, которая теперь миновала». Альфред успокаивает, прежде чем продолжить. «Что касается вашего вопроса, личность, известная как слепой диод Джефферсон, должна быть устройством манипуляции звуком, АР, музыкальным автоматом, сэр», — поправляет он после использования более сложного термина. «Твое мнение о его повторной активации?» — спрашивает Автон. «Как я уже говорил, сэр, лучше всего активировать личности и затем отключить их, оставив только их функции пригодными для использования. Хотя, слепой диод Джефферсон является одной из более личных личностей». Автон кивает. «Хорошо, на этом пока все, Альфред», — говорит он, заставляя себя встать с дивана и подойти к музыкальному автомату. Честно говоря, он напомнил ему один из тех больших музыкальных автоматов 1940-х годов, к которые можно было найти в закусочной, хотя этот выглядел гораздо более высокотехнологичным. Надеюсь, в нем будет больше музыки, чем те 10 или около того песен, которые играли по радио. Немного повозившись, он наконец нашел вход для чипа, вставил его и сделал шаг назад, когда машина загрузилась. «Ао, да, послушайте эту приятную музыку. Черт, как хорошо вернуться в строй», — говорит музыкальный автомат, звучащий как смесь Стиви Уандера и Шакила Анила. «Боже, боже, нужно смахнуть эту пыль и вернуться в свое русло. Такое ощущение, что меня разбили на части и собрали АГГННН. Привет, как тебя зовут?» — спросил Афтон, не желая называть его слепой диод Джефферсон каждый раз, когда ему нужно было с ним поговорить. «Чувак, зови меня просто слепой, или Джефферсон, как тебе больше нравится», — усмехается он. Афтон ухмыляется, ему начинает нравиться этот старый музыкальный автомат. «Итак, чем ты занимаешься?» «Приятель, я акустический волшебник, знаешь, старый док мой использовал меня для создания прототипов своего звукового оружия. Я могу подключить тебя к любому из них, которые ты захочешь». Глава 285. Прототип звукового оружия, да, включает ли это в себя и улучшение эмиттер, спрашивает Афтон. Конечно, включает, почти мурлычет в ответ робот. Хорошо, не мог бы ты перечислить их для меня, если возможно, от самого слабого к самому сильному, от слабейшего к сильнейшему, так частоты не работают, малыш, у каждой свой стиль, их собственная мелодия, под которую они играют. Если ты не умрешь от одной, это не значит, что другая не заставит тебя лопнуть, как переполненный шарик, укоряет робот. Тогда ладно, не мог бы ты тогда просто показать их, снова спрашивает он. Как хозяин, скажет. Он показывает некоторые из них, Афтон использует их и смотрит на их статистику. Звуковой эмиттер откровения, текущая частота, требования, сила, 2, урон, 31, множ крит, 1x, от, 30, вес, 2, стоимость, 1000. Плюс 50 урон роботам вне БИКМТ, плюс 20 урон роботам БИКМТ, плюс 20 урон силовой броне. Критические удары вызывают 10-секундный паралич. Звуковой эмиттер, Лай Гейбриэла. Требования, сила, 2, урон, 55, множ крит, 1x, от, 30, вес, 2, стоимость, 10000. Плюс 50 урон роботам вне БИКМТ, плюс 20 урон роботам БИКМТ, плюс 20 урон силовой броне. При критическом попадании, это оружие сбивает с ног живые и робоцели. Звуковой эмиттер, оперный певец, требования, сила, 2, урон, 55, множ крит, 1x, от, 30, вес, 2, стоимость, 10000, плюс 50 урон роботам вне БИКМТ, плюс 20 урон роботам БИКМТ, плюс 20 урон силовой броне. При критическом попадании, это оружие ломает конечности цели. Звуковой эмиттер, робоскорпион. Требования, сила, 2, урон, 65, множ крит, 1x, от, 30, вес, 2, стоимость, 10000, плюс 50 урон роботам вне БИКМТ, плюс 20 урон роботам БИКМТ, плюс 20 урон силовой броне. При критическом попадании, это оружие вызывает взрыв, наносящий 100 дополнительного урона рядом стоящим. Звуковой эмиттер, тарантул. Требования, сила, 2, урон, 60, множ крит, 1x, от, 30, вес, 2, стоимость, 10000, плюс 50 урон роботам вне БИКМТ, плюс 20 урон роботам БИКМТ, плюс 20 урон силовой броне. При критическом попадании, это оружие взрывает цель. Сначала цель дымится несколько секунд, а потом загорается и разлетается на кусочки. Странно, но базовая модификация, откровение, была намного слабее всех остальных. Конечно, парализующий эффект мог быть полезен, возможно, его даже можно было бы использовать против Братства Стали и Liberty Prime, но кроме этого Афтон не видел в нем никакой пользы. По сравнению с другими модификациями, которые могли буквально заставить людей взорваться в кровавой жиже, отбросить назад или даже заставить их самопроизвольно сгореть, это было действительно разочарованием. Таким образом, возник вопрос, какой из них подойдет ему больше всего. Ну, это очевидно. Не так ли? В настоящее время Афтон столкнется с армией робоскорпионов, которые очень хотели бы порвать ему задницу. Так что, частота, соответствующая названию робоскорпион, будет его выбором. В данный момент, благодаря перку лазерный потрошитель, он наносил роботам значительно больше урона, чем даже выстрел из КСВ. Добавьте сюда другие эффекты, и получится, что выстрел в них из звукового эмиттера был эффективнее, чем в голову из винтовки. Он уже начал пускать слюни при мысли о частотном взрыве в сочетании со взрывами его перкораспад. Надеюсь, он не сделает кратер БКМТ еще более пустым. Что касается других частот, единственная, в которой он видел ценность, была оперный певец. И то только потому, что она могла оказать деморализующее воздействие. Представьте, что кто-то подходит к вашему другу и пускает в него почти невидимую энергетическую волну, после чего все его конечности отрываются. Да, Афтон бы тоже обделался. Настрой, пожалуйста, на Робоскорпион, если можно, Джефферсон, попросил он музыкальный автомат. У меня есть хозяин, один беспринципный роборазрушитель, сейчас будет готов. Афтону даже не нужно ничего делать, кроме как поднести звуковой эмиттер близко к музыкальному автомату, раздается странный гудящий звук, от которого эмиттер становится желтым, а не синим, как раньше. Вот, я скажу тебе это только однажды, малыш, не играй с этим здесь, если не хочешь, чтобы мои внутренние части оказались снаружи. Джефферсон предостерегает, не желая быть взорванным оружием, которое он сам модифицировал. Афтон ухмыляется, глядя на музыкальный автомат. Я постараюсь не. Кстати, ты можешь включить музыку, мне надоело слушать, как по радио крутят одни и те же 10 песен. Могу, я в хорошем настроении. Так что сегодня мы можем не играть блюз, давайте просто сыграем немного дымного джаза. Джефферсон говорит, начиная играть классический джаз, саксофон быстро вырывается из динамиков вокруг умного дома. Отлично, увидимся, Джефферсон, говорит он, имея в виду, что буквально не мог обойти стороной музыкальный автомат, который стоял в его гостиной. Афтон пробирается на балкон и вдыхает солнечный свет, его кожа жадно впитывает его. Через пару часов после этого он возвращается в дом и слышит, как оживает переговорное устройство, и через него доносится знакомый голос. «Во имя любви научной и разумной, выключите, пожалуйста, эту музыку!» — крикнул Клейн, явно раздраженный джазом, который играл Джефферсон. Если честно, он был довольно громкий, может быть, он играл и во всем мозговом центре. Ухмыляясь, Афтон смотрит на Альфреда. «Клейн меня слышит, я подключу вас к интеркому здания». «Сэр, мозговой центр теперь слышит вас». Афтон кивает и кашляет в кулак. «Если вам так не нравится Клейн, то вы можете подняться сюда и отключить его. Не бойся, я всего лишь простой лоботомит», — насмехается он, не забывая, что ученые сделали с Кристин. Особенно теперь, когда поле умиротворения не изменяло его мысли и эмоции. «Что? Почему ты, Др.О? Поднимитесь и выключите этот отупляющий мозг звук». «Не могу, Др. Клейн. Кроме того, я уже давно не слушал музыку. С тех пор, как вы уничтожили все музыкальные плееры 8, добавляет 0. Глава 286. Глава 286. После отказа 0 Афтон услышал, как Клейн зашипел от возмущения. Это был определенно лучший звук, который он слышал с тех пор, как пришел сюда. Дала, иди туда, ты уже была там, когда высасывала мозг. Клейн переключился на Далу. «Доктор Клейн, мы должны оставить раненого Мишку со своими песнями. Научные данные свидетельствуют о том, что музыка оказывает глубокое воздействие на развитие. От помощи в восстановлении двигательной и когнитивной функции неисправных мозгов, уменьшения симптомов печального мозга у пациентов, страдающих от гниения, и даже помогает пациентам, подвергшимся лоботомии, испытывать меньше боли и быстрее выздоравливать». Дала объясняет, а Афтон гадает, правда это или нет. «Я имею в виду, у нее, очевидно, 211 докторских степеней, так что это может быть правдой. Мне плевать, что лоботомит ранен. Я не могу думать, когда это ошеломляет мои сенсоры». Рычит он, взбешенный тем, что не может отключить это сам, приказать сделать это кому-то другому. «Все, что он может, это меня раздражает. Если позволите, доктор Клейн, у меня есть несколько довоенных шумоподавителей, которые вы можете использовать, если хотите». 8 жужжит, разум Афтона автоматически переводит все. «Отлично. По крайней мере, тогда я смогу немного поработать». Клейн, наконец, сдается. Афтон подает жест отключить Альфреду, который останавливает соединение с мозговым центром. После этого он уже не смог удержаться и засмеялся. Как давно он не разыгрывал кого-нибудь подобным образом. С тех пор, как он испортил шкафчик своего отца, чтобы шокировать его, Когда он до него дотронется, он пробирается в гостиную и показывает большой палец Джефферсону. «Хорошая работа. Когда меня здесь нет, можешь играть что хочешь, если только это достаточно громко, чтобы не раздражать ученых внизу», — говорит он. «Без проблем, парень. Я тоже не питаю к ним любви, особенно после того, как один из них выбросил мой чип с балкона. Кроме, может быть, доктора 8. Возможно, мы с ним родственные акустические души». Афтан кивает и направляется в спальню, вводя себе последний стимулятор перед тем, как поесть, попить и лечь спать. Ему нужно было чередовать стимуляторы, иначе его тело будет голодать, расходуя все свои резервы на заживление ран. После долгого пребывания на солнце ему уже стало немного лучше, но он был уверен, что завтра сможет вернуться в строй. На следующий день Афтан проснулся здоровым, как никогда. Его сломанные ноги полностью зажили, и не было даже следов того, что там была травма. Даже его одежда с потертостями приобрела вид новизны. Он потянулся, услышав множество щелчков и тресков. Почистив зубы и наскоро позавтракав, он собирает все свое снаряжение и убирает антенну X2. Он определенно не собирался таскать эту штуку с собой, тем более что она даже не так эффективна, как его протонные топоры. Закончив с этим, Джефферсон завел мелодии, а он проверил пип-бой на предмет следующего пункта назначения. Посмотрев в него некоторое время, он решил отправиться на запад, к исследовательскому центру X-13. Ученым нужен был какой-то стелс-костюм, а Афтану давно пора было обзавестись более совершенной броней. Что может быть лучше, чем украсть какую-нибудь фантастическую стелс-броню из засекреченного военного исследовательского центра? Верно, независимо от того, куда он направится, ему нужно будет сначала заглянуть к восьмому, чтобы узнать, удалось ли ему найти способ хоть ненадолго задержать рабоскорпионов. Попрощавшись с Альфредом, он спустился в мозговой центр, где уже вовсю трудились ученые. Наверху лестницы он заметил Клейна и чуть не разразился хохотом, увидев его. На роботе были надеты огромные наушники, закрывающие, по всей видимости, его звуковые входы. Значит, это и был довоенный подавитель звука, который дал ему 8. Если бы он был человеком, Афтан угостил бы его за это выпивкой. Он быстро идет к своему любимому ученому из всех и приветственно машет рукой. «Ю, 8, как дела?» Доктор 8 смотрит на распечатанные схемы робоскорпиона. Теперь они выглядели гораздо более сложными и подробными. Видимо, 8 отсканировал остальные, пока Афтан спал. Доброе утро», – пожал плечами робот. «Мы не можем определить время суток в мозговом центре», – признался он со смущением. «Да нормально, уже утро. Как продвигается проект? Я все еще немного опасаюсь снова отправляться туда без страховки». 8 понимающе кивает своими мониторами. «Я согласен с тобой, мистер Паркер, я бы не хотел, чтобы такой большой актив был застрелен какими-то инсектоидными роботами». Он наводит манипулятор на схему. «Я нашел временную слабость в конструкции робоскорпионов. К счастью, это относится к моей области исследований, иначе мы не смогли бы им воспользоваться». «И что же это?» «Мёбиус создал два способа управления своими робоскорпионами, которые я определил. Во-первых, это их программный код. Перед тем, как послать их, он, предположительно, создает список команд, которые они будут пытаться выполнять, как это делают обычные роботы. Во-вторых, это голосовые команды, для чего он установил аудиовыходы на всех робоскорпионах, чтобы иметь возможность командовать ими в любой момент. Полагаю, вы слышали его, когда на вас напали». Афтан кивает. «Да, было странно слышать голос Мёбиуса из каждого робота. Мы воспользуемся вторым вариантом. Скорее всего, он сработает только один раз, или, возможно, два, если Мёбиус так далеко зашел, как подозревает Клейн». 8 подплывает к корпусу робоскорпиона, который не сдвинулся с места, где его оставил Афтан, и указывает манипулятором. «Не мог бы ты разобрать эту машину для меня? Нам нужно восстановить его аудиовыход. Как только это будет сделано, мы сможем получить доступ к частному каналу и взять под контроль робоскорпионов». Глава 287. Глава 287. Афтан сделал все, что попросил 8, и разобрал робоскорпиона, следуя схеме и следя за тем, чтобы не сработала ни одна из кнопок самоуничтожения. Через 30 минут перед ним была груда частей, которые 8 быстро перебирал, чтобы найти нужный компонент. В конце концов, робот достал небольшую коробку и поставил ее на верстак перед собой, быстро достал множество инструментов с помощью своих манипуляторов и приступил к работе. Пока это происходило, Автон решил посмотреть на другие компоненты робота, нахмурив брови, когда заметил несколько незнакомых ему вещей. «Хм», — пробормотал Автон, поняв, что это было. Это было короткозамкнутое ядерное устройство, вероятно, предназначенное для уничтожения робота и предотвращения его захвата. Судя по повреждениям, электромагнитная атака антенны X2 поджарила его прежде, чем он успел взорваться, что позволило ему забрать Скорпиона. Тем не менее, было страшновато держать в руках маленькую ядерную бомбу. «Мистер Паркер, готово!» – прожужжал 8. «Что готово?» – спросил он в ответ, осторожно оставляя ядерное устройство и подходя к 8. Он хотел держаться подальше от него, иначе его перк-механику сможет починить, что приведет к взрыву в любой момент. Доктор 8 поворачивается и протягивает черный ящик с прикрепленной к нему небольшой импровизированной кнопкой. «Я немного модифицировал его. Если ты нажмешь на кнопку, все робоскорпионы в округе получат команду от доктора Мёбиуса атаковать себе подобных. Как я уже говорил, это может сработать только один, ну или два раза, так что нажимай ее только в экстренных случаях». Автон рассматривает его пару мгновений, затем засовывает в свой ранец и кивает. «Отлично, спасибо, 8. С удовольствием, мистер Паркер. Постарайся больше не травмировать себя во время поиска наших технологий. У нас достаточно времени, чтобы воссоздать их, если понадобится, но, скорее всего, мы никогда не получим такого лоботомита, как ты», — говорит ученый, и Автон не уверен, должен ли он радоваться этому. «Ладно, посмотрим. Надеюсь, я останусь цел и невредим», — Автон говорит, поворачивается и уходит, поглядывая на карту через пип-бой. Было несколько мест, которые он хотел посетить по пути к исследовательскому центру Х-13. По пути были X-12 исследовательский центр, Z-43 завод инновационных токсинов, Z-38 центр изучения световых волн и X-66 архипелаг Гексатон. Автон не был уверен, что там было, но надеялся, что это будет что-то, что он сможет схить, точнее найти. Кроме того, он уже получил разрешение от ученых взять любую технологию, какую захочет. Он вышел из мозгового центра, и его встретило утреннее солнце. К счастью, поблизости не было лоботомитов, чтобы испортить ему день. Он дважды проверяет свое оружие, прежде чем идти на запад. Самым простым и близким местом для него был исследовательский центр X-12. Врагов поблизости не было, поэтому он просто подошел к зданию. Оказавшись внутри, он заметил силовое поле, блокирующее доступ к лестнице, не позволяя ему пройти дальше без необходимого предмета для ее разблокировки. «Хм, похоже, мне придется вернуться сюда позже», – пробормотал он, выходя наружу и продолжая идти на запад. Он уже видел большие шестиугольные столбы, прорастающие из земли, словно органические существа. Что за катастрофа могла вызвать это? Следуя по карте пип-боя, он покидает хорошо натоптанную тропу и начинает идти в сторону завода токсинов. По пути он замечает большой отряд лоботомитов, идущих через шестиугольный лес. Все они были вооружены различным оружием. Автон решил, что уклониться от большой группы будет лучше в долгосрочной перспективе. Нет смысла тратить на них патроны, особенно если в будущем он сможет использовать их против робоскорпионов. Когда они прошли мимо, он продолжил путь и наконец заметил завод токсинов. Как ни странно, он выглядел как обычное здание, за исключением шестиугольных столбов, растущих из земли. Он находился на значительном расстоянии, но уже чувствовал, как радиация отражается от его кожи, и его пип-бой с встроенным счетчиком Гейгера медленно щелкал в ответ. Как бы то ни было, местность была сильно облучена. Он был очень устойчив к излучению, но в зависимости от того, насколько сильным оно было, он мог в конце концов поддаться. Внутри здания было темно, вокруг было несколько светящихся зеленых источников света. Счетчик Гейгера сходил с ума, но Автон пока не обращал на это внимания и начал осматриваться. Он нашел несколько ключей, облученную еду и напитки, расплавленные терминалы и последнее, но не менее важное, светящуюся зеленую перчатку, которая, казалось, медленно плавилась в полу. Он не осмелился прикоснуться к ней, так как если она способна плавить металл и бетон, то у его рук не было бы ни единого шанса. Кроме того, излучение, которое оно испускало, было выше, чем все остальное в комнате. Покачав головой, он решает уйти с добычей, которую ему удастся извлечь из этого облученного беспорядка. Однако, как только он покидает завод, его встречают три вооруженных Y-17 мобильных травмокостюма. Пустые черепа, находящиеся в чешеобразных шлемах, безжизненно смотрят на него. «Ю», — говорит он овчароподобно, махая рукой в знак приветствия. Прежде чем он успевает закончить, ему приходится броситься в сторону, когда лазер пролетает возле него. Они были довольно близко, что затрудняло уклонение, но Эфтон не собирался облегчать им задачу. Он находился под прямыми солнечными лучами, усиленной радиацией, и так получилось, что у него были протонные топоры. Солнечная батарейка, атомный, активирован. Стиль Джона Уика активирован. С рывком упором в землю, усиленным 14 ми силы, он бросается к ближайшему, костюм не успевает дотянуться, как он быстро меняет скорость и траекторию. Откинув голову назад, он ударяет головой в армированный стеклянный купол, удерживающий череп врага, разбивая его на миллион мелких кусочков, а затем пронзает его тело обоими протонными топорами, которые были в руках. Глава 288. Y-17 разваливается на куски, и Эфтон бросает два топора в оставшихся. Обоим попадания приходится в грудь, и они валятся на землю, дрыгаясь. Электромагнитный эффект оружия вызывает хаос в механических внутренностях костюмов. Да, эти штуки, возможно, и были бы трудны против кого-нибудь другого, но с его перками и физическими характеристиками у них нет ни единого шанса. Убрав свои топоры, он запихнул их оружие в рюкзак, а затем отправился к следующей цели. Неожиданно, конечно, но в этом здании не так уж много интересного. Конечно, там было несколько мин, которые он заметил, но в остальном это место было довольно бесплодным. До следующего интересного места, центра изучения световых волн, оставалось совсем немного. Здание выглядело так же, как и предыдущее, обычный склад, который можно увидеть в любой засушливой части Америки. Однако Эфтон заметил пару существ, гуляющих по окрестности. Они ходили на четвереньках и по форме тела напоминали горных львов, хотя их головы были похожи на головы рептилий, как у змей. Их повадки также напоминали гремучих змей, в отличие от обычных млекопитающих. В общем, Эфтон был на 99% уверен, что эти существа были биологически выведены. Просто не было необходимости в том, чтобы млекопитающее мутировало и приобрело черты рептилии. Несмотря на это, он узнал их еще во времена службы в братстве. Ночные охотники, невероятно скрытные и смертоносные хищники, которых можно встретить по всей пустоши. Братство не знало, откуда они появились, но если бы Эфтону пришлось гадать, он бы сказал, что к ним приложил руку мозговой центр, особенно учитывая тот факт, что ни одно существо не могло войти или выйти из-за барьера, окружающего кратер. Ему не потребовалось много времени, чтобы перебить их всех из своей КСВ. К тому времени, как они определили место, откуда он стрелял, большинство из них уже были мертвы. Их прочная кожа мало что могла противопоставить пулям 50-го калибра. Закончив с этим, он направился к дверям здания. Оказавшись внутри, он огляделся. Это место полностью отличалось от предыдущего объекта. Это была огромная комната с металлической лестницей, ведущей на балкон в конце противоположной стороны, откуда открывался вид на все вокруг. Было очень темно, но в центр комнаты пробивался какой-то луч света. Он проходил от крыши до пола и, казалось, удерживал что-то на уровне головы. Он не был уверен в назначении света, но при ближайшем рассмотрении заметил что-то вроде кольцо, плавающее в свете. Он не собирался засовывать руку внутрь чего-то, что могло мгновенно разжижить все его органы, даже с его перком чудотворец. Поэтому вместо этого он просто сломал ближайший стол и швырнул в него пару деревянных обрубков. И был озадачен, когда они остановились в воздухе. Нет, не остановились, просто двигались очень, очень медленно. Как будто течение времени изменилось из-за света. Он почесал голову. «Что за хрень?» – пробормотал он, гадая, что это такое и почему оно так функционирует. Не обращая пока внимания на луч света, он направился вверх по лестнице и столкнулся лицом к лицу с призраком. Нет, не призраком. Просто голограмма. Оно повернулось и посмотрело на него, но больше ничего не сделало. Эфтон машет рукой и обнаруживает, что его рука проходит прямо сквозь него. Вы говорите?» спрашивает он, но не получает ответа. Он замечает поблизости терминал и обращается к нему, найдя несколько электронных писем, объясняющих, что проект голограммы был бы отменен без просьбы Синклера. Именно этот человек якобы создал Сьерра Мадре, место, куда Кристин загнала Элайджу. Афтан продолжает исследовать комнату и находит в ней несколько пультов управления. В углу комнаты стояла пара больших генераторов, издававших низкий гул, поскольку они продолжали вырабатывать энергию для этого объекта даже 200 лет спустя. Это немного отвлекало от работы с механизмами, пока вокруг ходили призрачные фигуры голограмм, но сейчас он не мог ничего с ними поделать. Однако он нашел кнопку, которая, по его мнению, должна была их отключить, и нажал на нее, в результате чего вместо голограмм погас луч света в центре комнаты. Пожав плечами, он заметил, что куски дерева, которые он бросил ранее, упали на пол, теперь свет не помещал их в стазис. И теперь, когда света не было, он мог ясно видеть другой предмет. Кольцо света лежало на полу, медленно пульсировало, но не издавало никаких звуков. Афтан осторожно взял его в руки и понял, что оно невероятно легкое, гибкое и на ощупь не похоже ни на что, что он трогал раньше. Используя свой пип-бой, он исследует его, чтобы понять, что именно это такое. Валентный плоскостной усилитель. Пу. 3. Вес. 1. Стоимость. 10 тысяч. Эффект. Выносливость. Плюс 1. Постепенная регенерация здоровья. И мне это надеть? Пробормотал он про себя, возившись с кольцом света. Честно говоря, оно похоже на нимб, который изображают у ангелов. Он положил его на голову и удивленно посмотрел, как оно удобно парит над его головой. Он сразу же заметил, что его медленно охватывает ощущение тепла. Возможно, это был эффект регенерации здоровья. Это была интересная технология, но он не был уверен, что сможет носить ее за пределами БКМТ. Что подумают люди, если увидят, что он ходит с нимбом? Да, это привлекло бы слишком много внимания. В любом случае, он будет носить его во время своего пребывания в БКМТ. Надеюсь, он найдет способ сделать его более прозрачным или что-то в этом роде. Глава 289. Глава 289. Лут. Афтан выходит из центра изучения световых волн и снова оказывается в шестиугольном бетонном лесу. К счастью, здесь его не поджидала засада, как в прошлый раз. Он поднимает взгляд и щелкает по колеблющемуся кольцу, все еще парящим над его головой, отчего оно колеблется, но постепенно стабилизируется. Да, он все еще не знал, как оно функционирует, но у него было достаточно времени, чтобы расспросить ученых, когда он вернется. Вдалеке виднелся исследовательский центр X-13, и он быстро направился к нему. Ночных преследователей поблизости не было, поэтому он легко добрался до дверей объекта. Не теряя времени, он вошел внутрь и оказался в ярко освещенной комнате, напоминающей старый бункер братства, в котором он раньше жил. Конечно, были и некоторые отличия. Главное из них заключалось в том, что повсюду были ярко-синие лампы, похожие на вены объекта, пронизывающие пол, стены и крышу. Выйдя в коридор, он заметил справа от себя запертую дверь, но пока не обратил на нее внимания. Он предпочитает проверить открытую дверь слева. Внутри его встречает какая-то лаборатория, скорее всего, робототехническая, учитывая валяющийся повсюду металлолом и электронику. На одной стороне комнаты висела доска с предложениями по дизайну, как будто кто-то провел собрание и обсудил, какой продукт они хотят разработать. Конечно, вокруг стояло множество терминалов, и все они, похоже, работали. Не обращая внимания на терминалы, Афтан сосредоточился на большом странном столе, стоявшем посреди комнаты. Он был похож на прилавок и, казалось, был вмонтирован в землю, верхняя часть стола светилась и на ней был изображен какой-то костюм. Скорее всего, это был стелс-костюм, который его попросили достать. На изображении костюма руки светились зеленым, в отличие от остальной части, которая была просто белой. Причина этого, возможно, из-за того, что руки костюма-невидимки лежали на столе. Афтан рассматривает их пару мгновений, проявляя интерес к действительно поразительной работе, которая была проделана. Тот, кто их разработал, несомненно, был талантлив и знал, что делает. Пока он был здесь, он просмотрел терминалы и нашел множество записей, подробно описывающих исследования и разработку костюма. Однако, как бы Афтану не хотелось остаться здесь и узнать все, что можно, у него было задание. Как только Мёбиус уйдет, он обязательно вернется сюда. Афтан берет наручи и направляется в следующую открытую комнату в коридоре, где стоит похожий набор, но на этот раз стол, увенчанный сапогами. Изображение светится зеленым светом, указывая на то, что у него есть нужный компонент. Обследовав комнату в поисках чего-нибудь еще, он вернулся в коридор, свернул за угол и вошел в последнюю открытую комнату. Там снова стоял стол, на котором лежал компонент костюма, на этот раз нагрудная часть. Но Эфтон заметил еще несколько вещей, которые привлекли его внимание. Вдоль задней стены стояли манекены, одетые в какую-то китайская стелс-броня, они были частично разобраны, скорее всего, из-за того, что ученые мозгового центра использовали украденную технологию для своего собственного стелс-костюма. Честно говоря, это заставило Эфтона ухмыльнуться. Китайцы проиграли войну из-за изобретения Америкой силовой брони. Китайцы пытались бороться с этим с помощью собственных разработок, китайской стелс-брони, и хотя да, конечно, они были невероятно хороши в проникновении, они просто не могли сравниться с силовой броней, что привело к ядерной войне. Все это было записано в журнале «Братство». Но Эфтон вспомнил, что в то время думал о том, удалось ли Китаю в конце концов создать силовую броню. Ему было интересно посмотреть, какие еще технологии могут там сохраниться. Несмотря ни на что, он осмотрел комнату, прежде чем взять нагрудный элемент. Стелс-броня X-13 завершен. Вы получили стелс-броню. Система поддержания жизнедеятельности контролирует состояние носителя брони. Медицинский модуль автоматически вводит ему мед X или стимуляторы при необходимости и антидот в случае отравления. Костюм может быть улучшен в исследовательском комплексе X-13. Эфтон приподнял бровь, не думая, что он уже нашел все части этой технологии. Но, видимо, нашел. Он ожидал, что шлем будет лежать где-то рядом, но каждому свое, полагает он. Он проверяет готовую стелс-броню через инвентарь, чтобы получить его статистику. Стелс-броня Mark II, ПУ, 14, вес, 25, эффект, плюс 15 скрытность, стоимость, 30 тысяч. ХМ, это было не намного лучше, чем его броня-разведчика. Броня-разведчика, ПУ, 17, вес, 20, эффект, плюс 5 скрытность, стоимость, 7200. Броня-разведчика имела более высокий ПУ, но не располагала стольким значением скрытности. Эфтон собирался начать использовать костюм стелс только потому, что его можно было улучшить в ходе испытаний на объекте Х-13. Хотя он также хотел понять, почему он намного ценнее. Он снял свою довольно потную броню, оставшись в одних трусах и футболке, но быстро начинает надевать костюм стелс. Он не хотел рисковать, оставаясь голым слишком долго. Кто знает, какие существа разгуливали по этому объекту. Сама броня была сделана из прочной черной ткани с белыми линиями, украшающими ее. Она также была покрыта белым металлом, который защищал его жизненно важные органы. Перчатки были очень хорошими, ухватистыми и обеспечивали полную ловкость пальцев, а сапоги очень удобно поддерживали лодыжки. Все в нем было разработано с учетом скрытности и проникновения от ловкости, которую он позволял, до подавления звуков. Ткань, казалось, была разработана так, чтобы создавать как можно меньше звуков, и даже сапоги казались почти полностью бесшумными, когда он целенаправленно пытался топать. Глава 290. Глава 290. Никс. Эфтон приподнял плечо, поправляя воротник доспеха. Он чувствовал себя более комфортно, чем в разведброне, и гораздо более гибко. Неплохо. Пробормотал он про себя, не ожидая ответа. Спасибо. Произносит женский голос, заставляя его отпрыгнуть назад, почти полностью разрушив терминал позади него. «Что?» – удивленно кричит он, кружась на месте, пытаясь найти того, кто нарушил покой. «Кто это?» «Привет, приятно познакомиться. От кого я сегодня буду тебя прятать?» – спрашивает голос, и Эфтон все еще не уверен, откуда он исходит. «Привет, с кем я говорю?» – спрашивает он, нахмурив брови, ему не нравится быть в невыгодном положении. «Я – экспериментальный костюм, стелс-броня Mark II. Я разработана для всех ваших нужд, связанных со скрытностью, сканированием, советами и техниками скрытности, а также для поддержания здоровья». «Сканирование?» – спросил он, смущенный тем, что это может означать. «Я сканирую окружение и предупреждаю своего владельца о возможной опасности», – объясняет она. «А поддержание здоровья?» – спросил он, не желая быть чем-то удивленным. «Режим поддержания здоровья активирован, пытаюсь интегрироваться», – заявляет женский голос, и прежде чем Эфтон успевает возразить, он чувствует резкие уколы по всему телу, как будто в него втыкают иглы. Он уже собирался подвести черту и снять костюм, когда почувствовал пару уколов по обе стороны шеи, но сдался, услышав, как костюм снова заговорил. Интеграция завершена, жизненные показатели в норме, состояние тела привлекательное, заявил он, заставив глаза Эвтона слегка расшириться. Это не было похоже ни на одну проверку здоровья, о которой он когда-либо слышал. «Эй, что ты проверяешь, извращенный костюм?» Быстро отвечает он. «Состояние организма, здоров», поправляет она, прежде чем продолжить. «Проверка на мед-аллергию. Мед-ха, норма. Стимулятор, норма. Все показатели зеленые. Пользователь может приступать к выполнению невероятно опасного задания», заявляет робот. Эвтон вздохнул и потер лицо. Неужели в этом богом забытом кратере не было ничего нормального? Он качает головой. «Итак, стелс-броня, что ты на самом деле делаешь?»